Глава 11. «Мы тут до 10-го пришествия смотрящего стоять будем?» — не выдержал Вирга. «Что он говорит?» Пришлось пересказывать, как есть, без обиняков. «Баст говорит, что мы с командиром должны поцеловаться, ну, то есть обменяться слюной. Тогда в моем сердце проклюнется росток истинности, который надо будет подпитать кровью и кое-чем еще для завершения ритуала. Но после первого этапа дракон обязательно почувствует и прилетит на мою кровь в любую точку вселенной». «О, а это и правда может сработать. Высшие демоны тоже ради истинной пары могут горы свернуть перед завершающим этапом соития. Решено. Идем сейчас в офис к юристам. Ты настаиваешь на встрече с Хирогом. У него забываешь какую-нибудь мелочь. Потом идем на допрос, потом возвращаемся. Ты целуешь Хордона и возвращаешься в офис к Хирогу одна. С собой возьмешь что-нибудь острое и уколешь палец, когда он положит тебя на алтарь». Очень радостно выдал свой гениальный план наследник демонического престола. «Если бы все было так просто», — проворчала я. «А в чем проблема?» — не понял Вирга. «Каким образом мы поцелуемся?» Немного смущаясь и краснея, выложила я самую главную причину моей паники. Хотя их у меня было много. Ложиться на алтарь тоже не сильно хотелось, как и возвращаться в кабинет милорда под надуманным предлогом. Вот что я могу у него забыть? Туфельку, как-то Золушка? «Скажи ему, что спешка хороша только при ловле блох», — припечатал Бастет. «Кот говорит, что не надо действовать поспешно. И как бы сильно тебе не хотелось поквитаться с дядей, лучше подготовиться к операции тщательней». Вирга недовольно поморщился, но все же кивнул. «Ну ладно, идем уже к лифтам, но вдвоем. Рыжему лучше не светиться. Дядька сразу поймет, что он вездесущий и захочет его заполучить. Он таких с большой пользой для себя в новую жизнь отправляет». «А их что, много?» — удивилась я. «Ну, я же не один в помете был. Да и у нас с братьями и сестрами первые дети такие же, как мы родились. А потом все. Благодать смотрящего кончилась. У следующих всего по 9 жизней», — пояснил Баст, забравшийся в приоткрытое окно дома на колесах. «Идите, я вас здесь подожду и подумаю над планом». Мы с Виргой вошли в лифт и поднялись на 15-й этаж. Выше без спецпропуска не подняться. А там произошла небольшая заминка. Я постучала в кабинет Эдгара Аскольдовича, но он был закрыт. Глянула на Виргу растерянно. «А я и не знаю, к кому еще обращаться. Может быть, нужно спуститься вниз в бюро пропусков, и там скажут, куда мне выписали доступ», — предположила я. Вирга категорично мотнул головой и поднес оптимизатор к губам. «Хирок, мы с Марьяной на 15-м. Пришли нам адвоката, да поскорее. Мы спешим на эльфийскую казнь Дирги. Тебя, кстати, пригласили?» Включив наследника, надменно наврал он с три короба. Естественно, ни о какой казни Дирги пока речи не шло. В ответ послышался короткий рык, ну или это были помехи, потому что голос милорда прозвучал спокойно. «Вы долго собирались, дорогой племянник? Мои люди уже решили все дела с полицией без Марьяны. Я сообщу, когда ей нужно будет явиться для закрытия дела. Не задерживаю. Дирге привет!» — сказал Хирок Агаток и отключился. Вирга расцвел широкой улыбкой, а я ничего не поняла. «Что это значит?» «Всего лишь одно. Дядька точно не хочет терять время на то, что не принесет ему выгоды. Он планировал отправиться с тобой в отделение вдвоем, а так как это невозможно, потому что с тобой явился я, он затею свернул, чем сэкономил время себе и нам. Пойдем в жемчужный думать над планом. А расскажи мне для начала, а в чем затык с поцелуем? Ты не знаешь, как это делается? Тебя научить?» Я посмотрела на демона с осуждением, еще и по плечу стукнула, чтобы глупости не болтал. «Дело не в умении, а в неуместности. Если я наброшусь на командира с поцелуями, он сразу заподозрит неладное, и наш план полетит к чертям». Мы вошли в лифт, и Вирга почесал затылок. «А, ну, да, пожалуй, ты тут права. Об этом я не подумал. Ну, значит, надо сделать так, чтобы он сам тебя поцеловал». «Вот именно. Но он этого не сделает, потому что нашей истинности не особо хочет. Я ведь не драконица. Яйцо ему не снесу, так что...» «А, глупости, все возможно, особенно с существующим между вами притяжением. Положись на меня, я все устрою. Есть у меня план». Я покосилась на демона подозрительно, не в силах предположить, что он придумал. Напоить дракона? лишить сознания? Бедный командир. Мне стало его немного жаль».